Глава 208. Настоящий убийца. Часть 3. Если Сяо Дин действительно заодно с черным призраком, то ситуация очень плохая. Это означает, что у него очень сильный союзник. С такой силой он может легко захватить власть. Сказал кто-то. Тот покачал головой и сказал. Они не посмеют. Если что-то случится в штабе, и высокопоставленные чиновники из всех фракций будут убиты, наши люди в других местах отомстят врагу, даже если это будет означать смерть. Сяо Дин не так глуп. Кроме того, черный призрак посторонний. И согласно правилам, посторонний не может вмешиваться в наши внутренние дела. Лагос ухмыльнулся и сказал. Глупости. Откуда ты знаешь, что у Сяо Диня на уме? Может быть, он уже решил покинуть семью? Его сердце может больше не принадлежать Лумэре. Закрытыми глазами Сяо Дин спросил. Что происходит во фракции дома? Лагос теперь отвечает за все. Они в настоящее время расследуют смерть Дэрила. Но пока не добились никакого прогресса. Кстати, особняк Дэрила был разрушен черным призраком во время битвы, как и улики. Сяо Дин прекратил на время свою медитацию и спросил. Кто приказал доставить черного призрака к месту происшествия? Лидера команды, который пошел, чтобы схватить черного призрака, звали Мири. Он был убит шальными пулями во время драки в тот день. Шальные пули. Сяо Дин покачал головой. Чем сейчас занят черный призрак? Он не предпринимал никаких действий. Разумный выбор. Сяо Дин кивнул и сказал. До того, как правда об убийстве Дэрила будет раскрыта, ни одна фракция не захочет иметь с ним дело. Любой, кто это сделает, станет общей целью для остальных. Нелюди работают на него. Сказал Сяо Хай. Я до сих пор не понимаю, почему он может легко приказывать нелюдям. Оставь его в покое. Он не может быть настоящим убийцей. После паузы Сяо Дин спросил. Что делают фракция Красных Островов и Северная фракция? Они работают с фракцией дома и проводят расследование. Сяо Дин потер свои виски и вздохнул. Эх, собаки, которые кусаются и не лают. Сэ Ци сидел в офисе. Он опустил все жалюзи и сделал звонок очень тихим голосом. «Генерал-майор, что нам теперь делать?» «О чем ты думаешь?» «Дэрил мертв. Должность лидера стала вакантной, и надо будет назначить нового преемника. Я буду участвовать в качестве кандидата. Надеюсь, что вы сможете оказать мне поддержку». Конечно, я использую свою сеть, чтобы помочь тебе получить голоса высокопоставленных чиновников. Когда возглавишь Алумэру, помни, как ты туда попал, и не забывай, что мне обещал. Конечно. Сэ Ци облегченно вздохнул, повесив трубку. На его лице появилась злобная, отвратительная улыбка. И морщины Шанука сморщились. Хан Сяо был терпелив. Он ни разу не покидал комнату. Пока игроки из гильдии Бамбукового Дождя помогали ему собирать информацию. Они не могли сделать много. Но, по крайней мере, у него была хоть какая-то информация. Хан Сяо не мелочился на награды, давая задания игрокам гильдии Бамбукового Дождя. Он сможет вернуть свои очки опыта назад, открыв свой магазин способностей. Так или иначе, он все равно был в плюсе. Пока уровень навыков Хан Сяо был выше, чем у игроков, повторное их изучение будет увеличивать их уровень. Все способности великого Хан Сяо были на максимальном уровне, поэтому этого было более чем достаточно для этого требования. Игроки в гильдии Бамбукового Дождя все время тратили очки опыта в его магазине навыков. Они были готовы платить ему, и Хан Сяо был этому только рад. «Мой базовый бой на максимальном уровне!» Муха радостно взбодрился. Все остальные члены гильдии тоже решили проверить свои атрибуты. «Мои только на 7 уровне!» Грустно сказал Сюань. Благоухание улыбнулась и сказала. «Это потому, что ты каждый день так много спишь и слишком мало в сети». Игроки не ограничивались и вели громкое обсуждение. Поэтому Хан Сяо все слышал. Он заметил что-то волшебное. Когда игроки разговаривали друг с другом, система обычно подвергала цензуре любой контент, связанный с игрой. Но он мог все слышать. Это определенно было связано с интерфейсом. Та-та-та-та-там! Приближались быстрые шаги. Бам! Дверь резко открылась. Десятки солдат стояли снаружи. Лага стоял в толпе, заложив руки за спину, и холодно сказал. «Черный призрак!» «Мы подозреваем, что ты работал вместе с Сяо Динем и убил моего отца. Поэтому вставай, пройдешь вместе с нами». «Откуда такая уверенность?» Хан Сяо поднял брови. Лага столько времени держался в тени. Раз он так внезапно появился, значит он заручился чьей-то поддержкой. Как и ожидалось, Лагос усмехнулся и отступил. Из толпы вышли 2 человека. Один мужчина и 1 женщина. «Ясно». Хан Сяо похлопал по штанам и встал. «Похоже, ты потратил довольно много денег». Мужчина и женщина были супружеской парой. Луан и Ванесса. Легенды общества наемников с положением, аналогичным положению Хан Сяо в обществе убийц. Их сила также была на пике третьего яруса планеты Аквамарин. И они жили вплоть до версии 2.0. Лагос тайно отправил своих людей связаться с ними. Многие отвергли предложение, как только услышали, что им придется сражаться с черным призраком. Они не смели становиться врагами с Хан Сяо. Те, кто пришел, были абсолютно уверены в своих силах. Лагос тщательно исследовал и удостоверился, что эти двое были на одном уровне с Хан Сяо. Таким образом, было бы наиболее безопасным нанять их обоих вместе. Черный призрак определенно не сможет одолеть их в лоб. Лагос усмехнулся. «Когда я схвачу тебя, я позабочусь о том, чтобы ты рассказал обо всем, что знаешь». Хан Сяо покачал головой и сказал. «Вам так сильно надоело жить?» «Хм. А я смотрю, ты довольно высокомерный». Луан был мускулистым чернокожим. Он потер кулаки и с презрением сказал. «Я слышал, что ты очень хорошо стреляешь. Но сейчас я всего в 3 метрах от тебя. И не дам тебе ни единого шанса выстрелить. Сколько моих ударов ты сможешь выдержать? Будь хорошим мальчиком и сложи оружие. Или я размажу твой мозг по полу». С пустоты раздался третий голос. «Давно не виделись, мистер Блэк». Этот голос звучал знакомо. Хан Сяо поднял брови. «Невидимый демон? Ты тоже здесь?» Невидимый демон не ответил, но воздух резко наполнился... Нет. Невидимый демон не ответил, но воздух резко наполнился убийственными намерениями. Было не 2 сильных противника, а 3. Хан Сяо улыбнулся и покачал головой. Неудивительно, что Лагос был настолько самоуверен. Он действительно потратил огромную сумму, чтобы справиться с ним. Чувствуя враждебность со стороны 3 сильных противников, Хан Сяо улыбнулся. Перемены, которых он ждал, наконец-то наступили. Для него это была возможность продемонстрировать свое абсолютное превосходство в своей силе. Игроки гильдии Бамбукового Дождя не знали, что делать. Они не могли справиться ни с одним из этих чрезвычайно опасных НИП. Фу! Поток пронзительного ветра прошел мимо Хан Сяо. Хан Сяо успел вовремя активировать свою магнитную броню. И ногти невидимого демона только поцарапали поверхность брони, создавая искры огня. За несколько месяцев невидимый демон стал сильнее на 2 уровня. Тогда Хан Сяо не мог победить невидимого демона. У них была ничья. Но сейчас они были на совершенно разных уровнях. Хан Сяо поднял руки. Его составные лезвия с магнитной цепью образовали циклон, пронзающий воздух. Многочисленные цифры урона появились в воздухе. У невидимого демона открылись раны. На землю начала капать кровь. Но через мгновение она исчезла. Невидимый демон смог скрыть свои раны. Он был шокирован составными лезвиями с магнитной цепью и поспешно отступил. Прежде чем Хан Сяо смог погнаться за ним, на него обрушилась волна воздушного давления. Ванесса набросилась вперед. Ее кулаки летели с огромной силой. Хан Сяо поднял руки, чтобы парировать удар, но они оцепенели. Его сила была ниже, чем у Ванессы. И Ванесса, и Луан были бойцами, близкими к 60 уровню. Поэтому их сила, ловкость и выносливость были намного выше, чем у Хан Сяо, который к тому же был механиком. Внезапно к ним присоединился и Луан. Его 2 кулака соединились в один и превратились в черный метеор, который пламенем ударился по нагруднику Хан Сяо. С болью в груди интерфейс Хан Сяо показал огромный урон. Это был продвинутый навык бойцов – вибрационный удар, который игнорировал часть физической брони. Игроки в его прошлой жизни называли этот удар «стадом бегущих быков». С бойцом, выучившим продвинутые навыки, было трудно иметь дело. Это оказало на Хан Сяо некоторое давление. Не меняя выражения лица, Хан Сяо отступил, вытащив пистолеты и быстро выстрелив пулями крупного калибра. Сила от огнестрельного оружия снова возросла, после того, как стрелковые навыки достигли максимального уровня. Ванесса потерла руки и выпустила рассеянный сферический воздушный щит, который отклонил пули и исчез. Ударная волна. Хан Сяо нахмурился. Еще один навык продвинутого уровня. Бойцы всегда были популярными, потому что их способности были яркими и всеобъемлющими. На этот раз игроки гильдии Бамбукового Дождя также выстрелили. Хотя они четко знали, что они не смогут сравниться с врагом, они знали, что должны помочь сейчас, так как решили принять сторону черного призрака. «Тщательно выбирайте позиции, не приближайтесь. Муха и Крутой, атакуйте непрерывно. Сюань, не подходи слишком близко!» Криком раздала команды благоухания. У нее был опыт руководства команды в подземельях. Она использовала ту же стратегию, что и при нападении на босса подземелья. «Не люди!» Луан был раздражен. Он закрыл глаза рукой, и пули были отклонены его защитным пламенем и не смогли пробить его кожу. Ванесса сразу качнула ногой в сторону. Из-под ее ног вылетел воздушный клинок, как хлыст, и разрезал всех игроков гильдии Бамбукового Дождя пополам через талию. они превратились в белый свет и исчезли. Гильдия бамбукового дождя была немедленно уничтожена. Разница в силе была слишком велика. Воспользовавшись моментом, Хан Сяо схватил сумку с оборудованием, полную снаряжением, и бросился в комнату. Луан собирался немедленно последовать за ним, но Ванесса притормозила его. «Осторожно, он механик, поэтому он мог установить там ловушки». Луан кивнул и ударил кулаком по земле. Трещины разошлись от центра удара, и весь дом начал дрожать. Неважно, какую ловушку установил там черный призрак, все это станет бессмысленным, когда дом будет разрушен, а поле битвы превратится в открытое пространство. Лагос поспешно отвел солдат далеко назад. Бум! Дом рухнул, и пыль мешала зрению. Луан прищурился и увидел тень, смутно выскакивающую из руин. Он сразу же бросился вперед, как боевой конь. Его кулаки полетели вперед, как молоты, оставляя позади яркие следы. «Умри!» – закричал Луан. Но в следующий момент он услышал гул энергии и холодный металлический голос. «Боевой режим. Взрыв!» Луану показалось, что он ударил металлическую стену. Нет, даже металлическая стена была бы разрушена этим ударом. Но эта нерушимая стена лишь отступила чуть более чем на 10 сантиметров. И затем металл окружил его кулаки.